Глава 12. Перерождение через самопринятие. Как стать лучшей версией себя и раскрыть свою силу. Дорогие слушатели, вы прошли долгий путь. Вы разобрались с родовыми сценариями, увидели их влияние на вашу жизнь и сделали первые шаги к изменениям. Но что дальше? Что ждет вас за пределами старых ограничений? Именно здесь начинается самый важный этап — ваше перерождение. Перерождение — это не просто метафора. Это момент, когда вы сбрасываете с себя старую кожу, чтобы стать новой собой. Это переход из состояния борьбы с собой в состояние принятия. Это прощание с чувством вины и сомнений и шаг в сторону свободы, любви к себе и уверенности. Самопринятие — это фундамент, на котором строится все. Но перерождение — это акт вашего выбора, вашего действия. Это когда вы не только признаете свои ограничения, но и решаете создать свою новую реальность, основываясь на собственных мечтах, а не на страхах или чужих ожиданиях. В этой главе мы поговорим о том, как принять себя полностью, со всеми недостатками и сильными сторонами. Вы узнаете, как использовать этот процесс для трансформации и, самое главное, как выйти из кокона старых убеждений и позволить себе стать теми, кем всегда хотели быть. Начнем путь к самопринятию. Как принять себя и начать жить по-настоящему? Самопринятие — это как тихая гавань, куда вы можете вернуться после всех бурь жизни. Это не просто согласие с тем, какая вы есть, но глубокое понимание, что вы достойны любви и уважения, даже если у вас есть недостатки. Без самопринятия любые изменения будут поверхностными, словно краска, нанесенная на старую стену. А когда вы принимаете себя, изменения идут изнутри, затрагивая самые важные аспекты жизни. Почему так важно принять себя? Принятие себя — это освобождение. Освобождение от бесконечных ожиданий, которые вы возложили на себя, и прекращение внутреннего диалога, полного критики и сомнений. Это как снять тесную неудобную обувь, которую вы носили слишком долго, и позволить себе идти свободно. Представьте, что вы — сад, который заслуживает заботы и любви. В саду могут быть сорняки, но это не делает его бесполезным. Принятие себя — это как позволить себе полюбить этот сад со всеми его несовершенствами, чтобы потом начать заботиться о нем с любовью, а не с осуждением. Не приняв себя, вы всегда будете чувствовать, что чего-то не хватает. Вы можете достигать целей, строить отношения, но внутри будет ощущение пустоты. Только через самопринятие вы можете почувствовать себя полноценными и способными на истинные перемены. Начните с принятия своего прошлого. Вы не можете изменить свое прошлое, но можете изменить то, как вы его воспринимаете. Иногда мы боремся с прошлым, как с тяжелым грузом, который тащим на своих плечах. Но что, если я скажу, что груз можно превратить в ступеньки? Каждый шаг — это урок, каждая ошибка — возможность. Принятие своего прошлого — это не оправдание того, что было. Это признание. Да, это произошло. Но это не определяет мое будущее. Когда принимаешь свое прошлое, перестаешь позволять ему управлять настоящим. Это как развернуться лицом к солнцу, оставляя за спиной тени. Поделюсь случаем из практики. Анна долго винила себя за отношения, которые закончились разрывом. Ей казалось, что она была виновата в том, что все пошло не так. На одной из терапевтических сессий она осознала, ее родители всегда говорили, что любовь — это боль. И она бессознательно притягивала партнеров, которые подтверждали эту установку. Приняв, что ее ошибки были частью родового сценария, она смогла простить себя. Это стало началом ее пути к здоровым отношениям. Принятие прошлого — это прощение себя. Прощение — это мост между вашим прошлым и будущим. Когда вы перестаете бороться с собой, то начинаете создавать новую историю, ту, которая принадлежит только вам. Как стать лучшей версией себя? Стать лучшей версией себя — это как собирать мозаику. Вы уже держите в руках части своей картины — силу, опыт, желания, даже свои страхи и неудачи. Осталось только найти для них правильное место, чтобы увидеть свое истинное «я». Это не о том, чтобы стать идеальными, а чтобы быть честными с собой, признавать свои сильные стороны и принимать слабости, делая шаги к тому, кем вы хотите быть. В первую очередь нужно признать свои сильные стороны. Слишком часто мы сосредотачиваемся на том, чего нам не хватает. Мы критикуем себя за ошибки, за то, что недостаточно умны, успешны, красивы. Но что, если я скажу вам, что вы уже обладаете всем, что вам нужно? Просто иногда ваши сильные стороны скрыты за занавесом сомнений и страха. Начните с простого упражнения. Каждый вечер записывайте 3 вещи, которые у вас получились за день. Это может быть что угодно, от приготовления вкусного ужина до успешного завершения сложного проекта. Эта практика поможет увидеть, сколько у вас уже есть ресурсов. Однажды ко мне пришла Алина, которая говорила: «Я ничего не умею, у меня ничего не получается». Мы начали с дневника успехов, и уже через месяц она сказала: «Я даже не думала, что делаю столько полезного». Она начала замечать, как ее организаторские способности помогали ей в работе, как ее доброта и эмпатия укрепляли отношения с людьми. Это дало ей уверенность, которую она долго не могла найти. На втором этапе крайне важно освободиться от перфекционизма. Перфекционизм — это как бесконечная гонка за горизонтом. Вы можете бежать быстрее, выкладываться на полную, но горизонт всегда будет от вас на одинаковом расстоянии. Перфекционизм не дает вам наслаждаться процессом, он заставляет искать одобрение извне и бояться ошибок. Но ведь ошибки — это не поражение, а ступеньки, которые ведут вверх. Позвольте себе быть несовершенными. Совершенство — это скучно. Разве не в несовершенстве кроется наша уникальность? Вы имеете право на ошибки, на слабости, на отдых. Позвольте себе быть человеком. Представьте, что рисуете картину. Если вы будете сосредотачиваться на том, чтобы каждая линия была идеально ровной, вы никогда не увидите всю картину целиком. А если вы позволите себе рисовать свободно, добавляя яркие мазки, даже если они кажутся неправильными, в итоге создадите нечто уникальное — свою историю. В-третьих, необходим постоянный рост и движение вперед. Лучшей версией себя вы станете не завтра и не через год. Это путешествие длиною в жизнь. Каждый день — это шанс научиться чему-то новому, преодолеть свой страх, попробовать что-то неизведанное. Даже маленький шаг вперед — это уже движение. Главное — не останавливаться. Моя клиентка Светлана всегда мечтала начать свой бизнес, но страх ошибиться останавливал ее. Мы начали с небольших шагов. Сначала она просто составила план, потом нашла партнеров, затем стала пробовать. Она перестала думать о том, что все должно быть идеально, и начала действовать. Сегодня ее бизнес процветает, и она говорит: «Если бы я ждала идеального момента, я бы до сих пор ничего не начала». Стать лучшей версией себя — это не значит достичь какой-то конечной точки. Это прожить с чувством, что вы развиваетесь и двигаетесь к своим целям, что вы растете. И даже если путь кажется длинным, каждый шаг приносит радость и удовлетворение. Соблюдая эти три шага, вы сможете перейти к созданию новой реальности. Представьте, что ваша жизнь — это пустой холст, на котором вы рисуете свои мечты и желания. Раньше, возможно, этот холст был полон старых тусклых мазков, созданных сценариями ваших предков и их болью. Но теперь вы готовы стереть эти пятна и начать рисовать свой мир, такой, каким хотите его видеть. Вы не зависите от старых историй, вы художник своей жизни. Переписывание родового сценария и создание новой реальности — это не моментальное изменение, а процесс, который требует участия, осознанности и готовности встретиться с собой настоящим. Но поверьте, когда вы возьмете в руки кисть и начнете рисовать свою реальность, то увидите, как перед вами откроется новый мир. Когда вы делаете осознанный выбор, вы не просто живете по накатанному сценарию. Вы задаетесь вопросами, которые прежде казались чуждыми. А что я хочу на самом деле? Вместо того, чтобы двигаться по инерции, вы начинаете жить в соответствии со своими истинными желаниями, а не теми паттернами, которые были вам переданы. Вы больше не ограничиваете себя старым мировоззрением, которое гласило «Вот так было всегда в нашем роду». Теперь вы говорите себе «Я выбираю свой путь», основанный на моих ценностях, целях и желаниях. И что интересно, когда вы начинаете строить свою реальность, то замечаете, как меняется мир вокруг. Представьте, что стоите перед огромным океаном. Этот океан — ваши возможности. Раньше вы плыли по течению, следуя за потоком жизни, который задавали ваши предки. Но теперь вы берете в руки руль, и вот уже начинаете управлять своим кораблем. Вы выбираете курс и решаете, куда идти. Вы не просто следуете за ветром, а сами становитесь этим ветром. Вы создаете свою реальность, как капитан на своем корабле. И даже если иногда появляется буря, вы знаете, что можете управлять ситуацией. Как это выглядит в жизни? Во-первых, вы начинаете осознавать свои желания. Раньше, возможно, вы привыкли следовать чужим ожиданиям, будь то ожидания родителей, партнеров или общества. Но сейчас, когда вы начали разрывать старые сценарии, вы все больше понимаете, чего хотите на самом деле. Ваши мечты и цели становятся вашими приоритетами. Вы больше не идете по пути чужих ожиданий, а следуете своим собственным желаниям и стремлениям. Это не просто попытка жить без страха, это значит действовать с намерением и внутренней уверенностью. Во-вторых, вы перестаете бояться ошибок. Ошибки перестают быть врагами, они становятся важной частью пути. Раньше вы могли бояться потерпеть неудачу, так как в вашем роду могла быть эта модель. Неудачи — это конец. Теперь вы понимаете, что неудачи — это всего лишь уроки, которые помогают расти. Вы освобождаетесь от страха, который раньше держал вас в рамках, и начинаете идти вперед, зная, что даже если что-то пойдет не так, вы извлечете из этого ценный опыт. В-третьих, вы осознаете свою ценность. Один из самых мощных аспектов этой трансформации — это ваша внутренняя ценность. Раньше ваша самооценка могла зависеть от того, что о вас думали другие, или от того, соответствуете ли вы ожиданиям, которые были заложены в вас с детства. Но теперь, освобожденный от этих сценариев, вы понимаете, что ваша ценность исходит изнутри. И это осознание делает вас сильными, независимыми и уверенными в себе. В-четвертых, вы начинаете строить здоровые отношения. Ваши отношения с партнером становятся не продолжением тех же старых сценариев, а новым началом. Вы больше не ищете в партнере того, кто мог бы заполнить вашу пустоту или исправить ваши ошибки. Вы выбираете спутника жизни на основе взаимного уважения, любви и равенства, а не из чувства обязанности или страха. Вы понимаете, что здоровые отношения — это не борьба, а партнерство, где оба свободно могут быть собой и расти вместе. Расскажу вам историю моей клиентки. Анна выросла в семье, где ее мать всегда говорила: «Трудности — это часть жизни, и ты должна быть сильной». Женщина переняла эту установку и привыкла решать все проблемы сама, не просить помощи и не делиться своими переживаниями. Взрослая жизнь принесла ей много трудностей, и она почувствовала, что исчерпала все силы. Когда Анна осознала, что ей нужно позволить себе быть уязвимой и признать, что она имеет право на помощь, ее жизнь изменилась. Она начала открывать свои чувства и строить отношения, в которых были поддержка и взаимопонимание. Освободившись от старых установок, она почувствовала, как ее жизнь наполнилась гармонией. Итак, что вам нужно делать, чтобы начать? Во-первых, освободитесь от страха перед неизвестным. Перестаньте бояться того, что может случиться, если вы разорвете старые цепи. Вы не знаете, что будет завтра, но знаете, что ваша жизнь может быть совершенно другой. Не позволяйте страху управлять вашим будущим. Во-вторых, примите свой путь. Ваш путь уникален, и вы не обязаны повторять ошибки своих предков. Примите свою историю, но не позволяйте ей диктовать выбор. Вы сами пишете свой сценарий, и он будет вашим собственным. В-третьих, действуйте с намерением. Каждое ваше действие должно быть осознанным шагом на пути к новому началу. Делайте выбор в пользу своих целей и ценностей, и ваша жизнь начнет меняться к лучшему. В-четвертых, примите свою силу. Вы не жертва обстоятельств, а творец своей судьбы. Освободитесь от старых сценариев и начните жить своей жизнью по-настоящему. Это ваш шанс, и вы заслуживаете его. С этим знанием вы можете освободиться от старых, мешающих программ и построить жизнь, наполненную светом, любовью и силой. Трансформация начинается прямо сейчас, и вы способны на все. Вы уже сделали огромный шаг, осознав, что ваша жизнь не обязана следовать старым родовым сценариям. Вы приняли решение разорвать эти цепочки и перестроить свою реальность, основываясь на своих собственных ценностях, желаниях и мечтах. И это действительно мощный шаг к вашему самопринятию и перерождению. Перерождение — это не мгновенный процесс, а путь, который требует терпения, смелости и готовности встретиться с собой, своим прошлым и своими страхами. Но когда вы позволяете себе быть настоящими, когда освобождаетесь от страха повторений и старых убеждений, вы становитесь тем человеком, который может создавать свою жизнь заново, на своих условиях. Запомните, вы не жертва своего прошлого, а творец своего будущего. И несмотря на все трудности и препятствия, вы способны выстроить ту жизнь, о которой мечтаете. Вы достойны счастья, гармонии и успеха, и ваша сила кроется в принятии себя такими, какие вы есть. Пусть каждый ваш шаг вперед будет шагом к свободе, самореализации и истинной любви. Все, что вам нужно, — это вера в себя и в свою способность создавать лучший мир для себя и своих близких.